Глава 6. Вита. «Ты там не плачешь?» — подошла ко мне сзади Алекс. Я обернулась к девушке. Худая, высокая, с длинными светлыми волосами, покрытыми серой кепкой. Из макияжа была лишь черная подводка для глаз, плечи прикрывала джинсовая куртка, а на запястье красовалось несколько черных кожаных браслетов. Видимо, ее не заботила собственная внешность. «Со стороны так показалось?» — усмехнулась я и вновь посмотрела на свои ладони. «Да нет, не вижу повода. У меня тут другая проблема. Мои руки не переставали гореть, словно спички. И как бы я ни трясла, как бы ни дула на них, они не гасли. Огонь не подчинялся, то усиливался, превращаясь в яркий факел, то становился слабее и тускнел, но все же не пропадал». «Интересно», — девушка села возле меня в позу лотоса. «Оно не проходит. Я хотела одеться, но боюсь, что сожгу и свитер, и штаны». «Можно?» — спросила она, потянувшись к моей щеке, и после разрешения дотронулась. «Горячая. А Лео хорошо постарался». У меня колючий ком подкатил к горлу, стоило вспомнить, как именно он старался. Оскорбительные слова, пугающие поступки, да еще вид, будто своей грубостью сделал мне величайшее одолжение. Огонь вспыхнул с новой силой. Он уплотнился, вскоре превратился в нечто похожее на лаву и начал капать вниз, в густой белый туман. «Лучше туда ничего не ронять», — взяла меня за локти Алекс и отвела руки в сторону. «Место непредсказуемое. Упавший туда предмет может вернуться через несколько дней или навсегда исчезнуть. Этот сгусток пламени полетел вниз, но куда по итогу приземлиться?» «Наверное, погаснет в воде?» «Там нет воды», — озадачила меня девушка. «А как же...» — я указала на дамбу, тянущуюся далеко к горизонту. «Думаю, даже наша Мирена не знает, как здесь все устроено. Если я брошу туда твой свитер, он или упадет нам на голову, или вылетит из белого тумана, или вовсе пропадет. Но это не значит, что он исчезнет. Так что твоя капля огня в состоянии приземлиться где-то на другом краю света и поджечь там все. Лучше не рисковать». «Вот оно как. Мы в самом деле на краю». «Госпожа Ви все подробно расскажет», — произнесла девушка, и с толикой грусти посмотрела на густой туман, начинающийся прямо перед нами. «Мы тоже через это прошли. Попытки побега, стремление вернуться домой, нежелание верить, что Инвальд и магия реальны, убежденность в собственном помешательстве. Реакция у новичков разная. Сложнее всего принять открывшуюся правду. Я первую неделю предпочитала называть все сном». «У меня не настолько развита фантазия», — усмехнулась я, сжав кулаки. Огонь перестал превращаться в жидкость и снова стал неяркими всполохами, подрагивающими над моей кожей. «Почему мне жарко? Еще несколько минут назад чуть не замерзла, а теперь даже одеваться не хочу». «Эмоции», — пояснила Алекс. «Все завязано на них». «Ты тоже владеешь чем-то подобным?» — указала я взглядом на свои руки. «Нет, в нашей группе у каждого своя магия. Я артефактор, могу читать информацию с неживых предметов и наделять их необычными свойствами. К примеру...» Девушка подняла с земли небольшой камешек, накрыла ладонью, а спустя несколько мгновений показала мне. «Светится!» — поразилась я. «Да!» — кивнула она и отбросила камень назад. «В нашем Инвальде 3 группы по 6 магов. Ты стихийница, Хью орудует человеческой кровью, Габби управляет светом, Майкл работает с аурами, которые мы привыкли называть душами, а Лео — заклинатель зверей». От упоминания его имени огонь у меня вспыхнул ярче. Я едва не зашипела. «Предатель!» Не хотелось показывать, как сильно парень задел своей выходкой. Возможно, он действовал во благо, вот только можно было поступить как-то более тактично, не столь грубо и жестко. А поцелуй, о нем вообще не стоит думать. «У тебя покраснели щеки». «Ничего подобного», — отвернулась я. «Да что со мной такое? На каждую мысль или слово эмоции реагировали как-то странно. Они будто видоизменились, стали чем-то живым, непослушным и таким ярким. Словно маленькие дети, которых долго держали в заперти и сейчас выпустили на улицу погулять, дали свободу, позволили вести себя так, как им хочется». «Вита, не желаешь перекусить?» — приблизилась к нам Габи. «Ого, это у нее с повязкой?» «Вроде как да», — поднялась Алекс. «А что это значит?» — поинтересовалась я. Брюнетка поправила очки и слегка поморщилась. Она обернулась на стоявших возле лестницы парней, а после наклонилась ко мне. «Ты сильная. Повязка, которая сейчас обмотана вокруг твоей резинки, урезает поток. Магическая энергия через связь с другим миром проникает в тебя и сейчас вырывается наружу в виде горящих рук. Видимо, скорость компенсирует объем, поэтому...» Она посмотрела на недовольно вздохнувшую Алекс и продолжила. «Поэтому тебе удалось сперва применить на вас и Лео защиту, а теперь непрерывно поддерживаешь огонь. Вероятно, находясь повязка на ноге или руке...» Габи провела рукой по своему хвосту. «Думаю, тогда ты полыхала бы вся, и еще неизвестно, что тому виной. Ги, ты тоже источала бы свет, если б Лео так обошелся с тобой», — подметил Алекс и положила ладонь мне на плечо. «Не беспокойся, это нормально. Тебя переполняют различные эмоции, и тем самым они подпитывают друг друга. Поэтому ты пока не в состоянии справиться с огнем, но лучше так, чем полное спокойствие. Главное, чтобы не апатия или безразличие. Для нас, магов, они запрещены. Как только уйдет этот раздрай, сними повязку». «Спасибо», — улыбнулась я девушкам, — «вы мне очень помогли». Габи заулыбалась, Алекс же сложила руки на груди и, кивнув, направилась к ожидающим нас парням, рассосредоточенным по площадке, где совсем недавно состоялась проверка. Казалось, в этой группе нет объединяющего их звена. Хью подфутболивал носками туфель камешки, Лео со скучающим видом сидел на ступенях, а вот Майкл подпирал спиной колонну храма и смотрел куда-то вдаль. Такие разные. «Помочь одеться?» «Да, было бы неплохо», — обрадовалась я и покосилась на заклинателя зверей. Он поднял голову на подошедшую Алекс, обменялся с ней несколькими фразами и, мазнув по мне взглядом, пошел вместе с ней прочь. «Смешанные чувства, говорите? И ведь это правда». Я одновременно разозлилась, испугалась, почувствовала неловкость и небольшой стыд. Вдобавок огонь превратился в жидкость и начал капать на камни, которые с шипением плавились. «Это невыносимо», — осмотрела я со всех сторон покрытые ярким пламенем ладони. «И почему они не сгорают? Я случаем без рук не останусь? Не волнуйся!» Отмахнулась Габи, помогая мне надеть майку. «Ты надежно защищена. Даже другому магу огня придется хорошенько попотеть, чтобы причинить тебе вред, а вот водника желательно остерегаться». Она говорила и говорила, помогая мне справляться с одеждой. Сперва рассказывала, какие слабости и преимущества у одних стихий перед другими. Затем снова завела разговор про оранжевую повязку на моих волосах, сообщила, каким образом эта нить урезает поток, то есть сужает его, будто водосточные трубы. Иногда я теряла суть повествования, несколько раз переспрашивала, так как зачастую Габи оперировала сложными определениями, даже переходила на какие-то формулы и упоминала совершенно незнакомые параметры и коэффициенты. На подходе к столовой, которая располагалась среди других одноэтажных домиков общего пользования, от прачечной до кинотеатра, у меня разболелась голова. Слишком много информации. Притом настолько тяжелый, что новичку вроде меня нереально с ней справиться. «Погоди», — не выдержала я, когда наполовину опустошила свою тарелку с едой. Мы сидели в дальнем углу возле выдачи подносов. Здесь было немноголюдно. В три ряда тянулись мягкие коричневые диванчики. На всех стенах шли большие принты в виде шести магов, наделенных разными способностями. А из динамиков лилась легкая успокаивающая музыка. Я будто попала в университетскую столовую, только меньше по размерам и более уютную. Наверное, причиной тому были цветы. Они стояли не только возле окон, но и на каждом столике. Если черпать энергию не из потока, но и еще примешивать внешние источники, не расслышала меня девушка. «Погоди, — говорю, — подняла руку. — Давай посидим в тишине. Габи кивнула. Мне подумалось, что... Я обидела ее, поэтому решила накрыть ладонь брюнетки своей, но вовремя вспомнила о температуре своего тела, собрала пальцы в кулак и убрала под стол. «Прости, слишком много всего». «Понимаю. Я только неделю назад поняла, что обладаю магией. Сегодня не по собственной воле покинула дом, а затем узнала, что наш мир не ограничен простыми людьми, Согласись, пансион на краю света — это что-то из ряда вон выходящее». «Но ты хорошо справляешься», — грустно усмехнулась Габи, уткнувшись в свою тарелку. «Это только внешне», — решила открыться ей. «Я не назову происходящее сном и уже точно не спешу все на помутнение рассудка, однако неизвестность слегка пугает. Алекс правильно дала определение моему состоянию. Раздрай. Не знаю, кому доверять, кого опасаться, чему верить и как дальше жить, а еще та проверка. Голова пухнет. Мне нужно немного тишины и спокойствия». «Да, конечно», — улыбнулась она и поправила на переносице очки. «У меня часто бывает, что начинаю говорить, но не знаю, когда нужно остановиться, поэтому со мной мало кто общается». Мне стало неуютно, но едва я решилась задать вопрос о развиваемой ею теме, чтобы поддержать девушку, как она воскликнула. «О, мороженого хочешь? Руки уже не горят, но для внутреннего источника не помешает». Габи не дождалась моего ответа и вскоре вернулась с большой порцией лакомства. Поставила передо мной, подвинула ближе и, явно чувствуя себя неловко, унесла наши подносы с пустыми тарелками. «И кто тянул меня за язык?» — пробурчала я себе под нос. «Подумаешь, послушала бы еще немного теории». Я зачерпнула ложкой большую горсть мороженого, но так и застыла с ней. Рик часто угощал меня чем-то подобным. Мы с ним забегали после занятий в кафе, мило беседовали, рассказывая друг другу о прошедшем дне. Потом он провожал меня домой. Я сглотнула подступивший к горлу ком. Неужели все было фальшью? Как он мог променять меня на другую? «О своем парне думаешь?» — уселся напротив меня Лео. Я поперхнулась и закашлялась. В уголке глаз защипало. Но не успела хотя бы взглядом показать, что ему здесь не рады, как отодвинулась в сторону из-за миг растаявшего мороженого, которое растеклось по столу и даже закапало на пол. «Интересная реакция на мое появление». Выдернув салфетку из держателя, я собралась все вытереть, но бумага сгорела прямо в моих руках и осыпалась на белую лужу черным пеплом. «Ты так злишься или просто вспомнила поцелуй?» — выгнул бровь Лео. «И не мечтай!» — осадила я мага и поморщилась, поскольку кожа рук вновь покрылась огнем. Безусловно, его появление нарушило едва установившееся спокойствие. И уж точно ни недавнее прикосновение губ тому виной. Там и вспоминать нечего. Меня по-прежнему волновало то яркое видение с ножом, от которого невозможно отмахнуться. Все-таки рядом с этим человеком опасно. «Послушай», — решила я прояснить ситуацию. «Не знаю, кто ты такой и почему позволяешь себе столько наглости в общении с людьми, но со мной это не сработает». Он со скучающим видом сцепил руки в замок, приготовившись слушать, будто сделал одолжение. «Давай не замечать друг друга», — выдавила я милую улыбочку. «Хорошо? Ты мне нагрубил, я ответила тем же. Знакомство с первых минут не заладилось. Что ж, предлагаю на этом и закончить. Я справа, ты слева. До свидания». «У меня на тебя другие планы», — пошел в наступление маг, но не успел договорить, так как к нам подбежала раскрасневшаяся Габи. «Там! Он исчез!» «Кто?» «Нейтан из третьей группы. Еще сегодня утром был на Тантане, а сейчас его не могут найти. Пойдем, госпожа Ви просит выпустить собак». Я проследила за убегающими из столовой ребятами и обреченно посмотрела на растаявшее мороженое. «И куда меня занесло?»